Глава 23. «Дело в том, что я руковожу юридическим отделом холдинга, как вы, наверное, и без меня знаете, поэтому никак не соприкасался с вашей Мартиной Гонзес. Ее нанимал отдел логистики, однако теперь мне придется разобраться в этой истории из-за иска бюро к холдингу, и поверьте, виновные будут найдены и наказаны», — сообщил вольготно развалившийся на стуле высший демон. Было в нем что-то такое мутное, высокомерное, торжествующее. Это мешало поверить в искренность Хирога Агатога. «Вот же гнида хитрая», — прокомментировал Вирга слова своего дяди, выражая общее мнение. «Мы всем отрядом стояли за стеклом, скрывающим наше присутствие, пока дракон беседовал с демоном, посаженным лицом к невидимым наблюдателям. Конечно же, наш подозреваемый прекрасно знал, что это за стекло такое. Из-за этого мне казалось, что смотрит он исключительно на меня. Хотелось поежиться и спрятаться, например, за Ахараша, но я держала себя в руках». «Какие отношения вас связывали с вашим кузеном, Диргой Мохфогом?» «Да никакие!» Лениво сменив закинутую на колено ногу, пожал могучими плечами милорд. «Вы же в курсе, что у меня этих кузенов и племянников великое множество? Демоны любвеобильны и не имеют проблем с деторождением, в отличие от драконов». Хирок Агаток был хорош. Может, не такой обаятельный, как Вирга. Более матерый и самоуверенный. Не боялся нашему командиру хамить. Глаза с насыщенным бордовым оттенком, а рога украшают витые браслеты. «То есть по работе в холдинге вы с ним не сталкивались?» Хордон тоже держался уверенно и на подначки демона не реагировал. «Не было нужды. Дирга возглавляла отдел закупок. А в клубе почитателей Лилит?» — как бы, между прочим, задал главный вопрос Хордон. Демон раскатисто рассмеялся и особенно пристально посмотрел на стекло. «Ха-ха-ха! Бездна с вами, лорд Хордон!» Переведя взгляд на свой маникюр и покрутив пальцы перед глазами, продолжил. «Я реалист! Мое увлечение историей правления Лилит закончилось лет 20 назад. Не думал, что у моего дорогого племянника такая хорошая память. Я давно забыла, а он помнит. На вашем месте, герцог, я бы отправил подчиненного к психологу. Детские травмы, они, знаете ли, могут мешать работе». «Вы не на моем месте, милорд», — отрезал командир. «Перейдем к вашему алиби. Мне нужны свидетели вашего пребывания у жерла на приспе на все проведенные в святыне дни». «О, конечно, конечно, лорд Хордон. Я собрал показания со всех, кто имел счастье меня там видеть. Вот». Демон выложил на стол круглую коробочку. Хордон взял ее и кинул в пустующую стену. На ней тут же появилось изображение юной демоницы в форме администратора отеля, утверждавшей, что производила заселение. Потом дал показания бес-швейцар, потом демон-гид, трое посетителей ресторана, стриптизерша из сирен. В общем, у милорда Хирога имелись веские доказательства своей непричастности к нападению на эльфийский дворец, как бы Вирге не хотелось доказать обратное. К тому же утром мы с Хордоном успели съездить в лабораторию и проверить чашу. Она оказалась подлинной, а значит, дело можно закрывать. «Не злись так, Вирга. Я чувствую твои темные эманации», — немного капризно попросила ветка демона, когда наш командир подвинул милорду бумаги на подпись. «Мы будем присматривать за ним до тех пор, пока ты не успокоишься». «Да, дружище», — хлопнул друга по плечу Ахараш. «Подумай лучше о премии. Закроем дело и уже сегодня отправимся на выходные». Вирка промолчала, а я подумала о том, что премия и выходные очень кстати. Бабушка ждет моего ответа, запертая в умирающей оболочке. Плинтус опять же надо оторвать и решить окончательно все земные дела, чтобы перебраться на ПМЖ в Жемчужный. В академию неплохо бы наведаться и получить еще немного знаний о своих дарах, чтобы в следующий раз пользоваться ими уверенно, а не как придется. Квартиру нам с Бастом тоже не мешало бы присмотреть. Пусть я согласилась не торопиться с переездом, но лучше иметь запасной аэродром на случай, если уходить из особняка дракона придется в спешном порядке. Например, сегодня за завтраком лорд очень участливо поинтересовался. «Ты все же прочла письмо и плакала. Вижу, глаза опухшие». А у меня все внутри от его слов перевернулось. В них звучали забота и интерес. Баст меня даже за ногу куснул, спрыгнув со стула под стол, чтобы привести в чувство. «Соберись, чего вся поплыла? Он тебе сказал, что ты сегодня утром страшная!» — заявил кот. «Не мели чушь, рыжий, Хордик такого не говорил, не слушай его, Марьяна!» — возразила ему леди Шайда. «Не стоит, в общем, мне жить рядом с командиром, если не хочу потом страдать». Из невеселых мыслей вырвал звук отодвигавшихся стульев. «Вы свободны, милорд Хирок», — холодно сообщил дракон демону. «Не могу сказать, что был рад прервать отпуск ради нашей встречи», — ответил на это Хирок Агаток и покинул бюро. Мы переваривали допрос молча, пока в тайную комнату не зашел командир. «Ну что же, я закрываю дело и еду с докладом к жемчужным», — сообщил. «Надеюсь, к обеду вернуться с подписанным премиальным табелем. Можете планировать выходные». Мы все, кроме Вирги, радостно завопили и по предложению ветки отправились в ближайшее кафе ждать возвращения командира с хорошими новостями. Пока ждали, к нам присоединились Эссин и другие оперативники. Мы сдвинули столы и устроили настоящие посиделки. Травили байки и смеялись. Я чувствовала себя полноправным членом дружного коллектива. А когда Хордон вернулся и объявил, что дело закрыто и табель подписан, Эссин сказал: «Ну что, Марьяна, поздравляю с боевым крещением! Ты получила первую премию и боевой опыт. Тебе сегодня проставляться!» А я была не против. На землю отправлюсь завтра. Тем более мне позвонила девушка из Жемчуг Холдинга и сказала, что все документы по наследству и опеке готовы. Надо лишь явиться завтра в течение дня, чтобы их забрать».